Послание к евреям. Придя к концу нашего изучения послания к евреям, мы чувствуем, что оно будет неполным без объяснения относительно пренебреженного предмета, который имеет прямую связь с основным общим учением послания к евреям. Это учение относится к судилищу Христову. Это учение отвечает на вопросы, которые апостол Павел предчувствовал возникнут в результате его учения о спасении по благодати и безопасности верующего. Действительным вопросом является: должны мы грешить, чтобы умножилась благодать? Те, которые преподают вероучение о спасении по благодати без дел закона, постоянно обвиняются в содействии позволению грешить. Вероучение о безопасности верующего строго считается как опасное вероучение, которое поощряет распутство жизни и способствует небрежности и ложному чувству мира и безопасности. Обвинение нет без всякого основания, и эти осуждения нужно принять серьезно и по-библейски. Проповедь спасения полностью по благодати, без уравновешенного учения об ответственности благодати, привело многих к вере, что не играет роли, как они поступают и живут после того, как они пришли ко Христу и спаслись, потому что все по благодати, все покрыто кровью. Очень многие христиане дали повод для этого обвинения. Нам нужно найти положительные библейские ответы или признать критику верной. Какой наш ответ на такие вопросы, как: может ли верующий христианин, однажды спасенный, вернуться опять в мир? Может ли он жить, как ему угодно? Дает ли благодать право, чтобы грешить? Накажет ли Бог таковых? Как и когда он это сделает? Что станет с верующим христианином, который жил и умер, не исповедавший грех? Мы верим, что ответы совершенно ясно даны в Библии. Имеются многие места Священного Писания, которые учат о судилище Христовом. Когда грешник принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, его вина греха прощена, навсегда изглажена. И хотя он никогда не будет осужденным или погибшим, однако он ответственный за все, что он делает как верующий, и должен будет дать отчет на судилище Христовом. Награды будут даваться на основании совершенной справедливости, и каждому верующему будут предназначен его соответствующий чин или место в царстве на основании его учета заслуг. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 10 стихе сказано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В Библии упоминается три суда над верующим – прошлый, настоящий и будущий. Суд над виною греха является прошлым и установленным фактом, обеспечивающий положение верующего во Христа. Имеется также настоящий суд поведения верующего. Те, которые продолжают в неисповеданном грехе, Бог приходит и наказывает их слабостью, болезнью или смертью. Это не относится к спасению, но к исправлению и наказанию. Имеется также третий суд в будущем. Он имеет отношение к нашим делам и определит нашу награду за верность или потерю награды за неверность. Во-первых, нам нужно установить некоторые факты. Библия ясно указывает, что только верующие предстанут пред судилище Христово. Это не нужно смешивать с судом у Великого Белого Престола, на который явятся погибшие и неверующие. Суд над верующими совершится перед веком Царства, тогда как суд над нечестивыми, мертвыми, будет после тысячелетнего Царствия Христа. Суд дел верующих определит каждого верующего на его соответствующее место и чин для царствования со Христом в тысячелетнем царстве. Некоторые будут иметь свободный вход и будут уверенными, когда явится Христос, получив полную награду, тогда как другие будут постыжены во время Его пришествия и будут спасены как бы из огня. Это действительно важное размышление, и пренебрежение этими предупреждениями приведет только лишь к разочарованию. Никакой верующий христианин не может ожидать с радостью пришествия Господа, тогда как он живет в известном и неисповеданном грехе. Несомненно, выводы безошибочные. Для тех, которые употребляют благодать как извинение для небрежной жизни, пришествие Господа не может быть приятной мыслью. Многие верующие христиане, которые необдуманно поют: «Буду на лик Его дивный глядеть, славу свою даст Он мне узреть», переживут ужасный удар, когда предстанут пред судилищем Христовым и обнаружат, что не будет все славой для них. Но сожаление и угрызение совести при потере возможных наград и назначение низшего места во время царствования Христа. Давайте повторим. Судилище Христово не повлияет на спасение верующего и безопасность во Христе. Это не будет спорным вопросом. Это было решено раз и навсегда. Целью суда будет справедливо наградить каждого служителя за совершенный труд в теле на основании возможностей и личных способностей. Некоторые заслуги, на основании которых будут основаны награды: верность, особенно в молитве, поступки любви и милосердия, гостеприимство к другим верующим, мотивы для нашего служения, приобретение душ для Христа, страдания за Христа, ожидание Его пришествия, постоянство, делая добро. Без сомнения, будут также и другие заслуги. Однако в этом больше включается, чем приобретение или потеря награды. Большинство верующих очень мало думают, что действительно означает на судилище не одобрение Бога. Они не интересуются наградами, но они полностью удовлетворены только быть спасенными и пойти на небо. Просто потерять награду или венец приносит им мало сожаления. Причина в том, что они не видят другой стороны судилища, что включает не только потерю награду, но также потерпят урон. Обратите внимание, что не сказано «будет наслаждаться уроном», но что «потерпит урон». Выражение «спасется, но как бы из огня» не предлагает приятного или удобного переживания. Все ссылки на Божий суд верующего за неверность подразумевают что-то страшное, что-то, чего должны ужасаться и избегать. Вспомните слова нашего Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии Луки. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Здесь нетрудно увидеть, что это является в прямой противоположности награды верным служителям, о которых Иисус сказал: «Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставить его». Здесь мы имеем награду за верность, а неверный раб будет бит. Но суровость наказания определяется предоставленными возможностями. Мы можем определенно не знать, каким будет наказание, но остается фактом, что тогда как верный будет награжден, неверный будет наказан. Апостол Павел никогда не боялся, что он потеряет спасение, но он трепетал пред мыслью потерять венец своей награды. Он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 9 главе, с 26 по 27 стих. «И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы помните, что Израиль вышел из Египта, из рабства навеки, но почти никогда не достиг Ханаана, их победоносной цели. Они никогда не вернулись в Египет, но большинство их никогда не наслаждались наилучшим Божьим, ибо они умерли в пустыне. Мы надеемся, что вы знаете Христа как вашего личного Спасителя и что вы живете верно для Него, несмотря на трудности, и поэтому наслаждаетесь Божьими благословениями вашей жизни. Аминь.